5 апреля 1943. Вчера добрался с грехом пополам в Злодейскую. Ехал машинами, но то саживали, то буксовали, и большую часть пути прошел пешком. Так что в Зверево приехал и попал на протпункт много позже других из нашей команды. На протпункте получил продукты на 2 дня. Хлеб, пол котелка муки, кусочек мяса, ложечку соли. Мясо дали, правда, на день. В дополнение к этому пообещали на завтра вместо мяса накормить обедом. На кухне месили тесто, резали мясо, чистили картошку, и мы, предвкушая вкусное кушанье, согласились ждать обеда. Ждать довелось очень долго. Наступил вечер, когда нас пригласили в столовую. Столовую обеспечивала, видимо, воинская часть, и она была красиво украшена портретами, газетными фото, лозунгами и плакатами. Один грамотно въедливый старик-калмык обратился с речью к Сталину, к его портрету, в котором жаловался на тяготы и лишения, переносимые красноармейцами в связи с войной. Бойцы смеялись, шутили с официанткой. Но вот принесли обед. За нашим столом сидел старший сержант-регулировщик. Ему принесли второе – пюре картофельное с мясом. Мы думали тоже получить второе, и потому суп съели быстро, не обратив внимания на его вкус и количество. Спросили о втором. Второго не обещали. Все зашумели, вспомнили, каким вкусным был проглоченный в попыхах нераспробованный суп. Стали ругаться и кричать, в особенности на официантку, которая теперь уже не улыбаясь, широко разводила руками, указывая на свою невинность и не желавшую вызывать начальника. «Идите сами, беседуйте с ним». Наконец его вызвали, но добились мало чего. Кто поел суп, те могут выходить, кто не ел, тому подадут суп с галушками. Когда мы вышли из столовой, пошел дождь. Надо было искать квартиры. Вся наша братья, сплоченные недодаденным вторым, отправилась в хуторок, что полкилометра вправо от совхоза, где протпункт, если смотреть в сторону Ростова. Злодейская оставалась влево от железной дороги. Квартиры не нашли. Всюду полно бойцов. Все направляются в Зверево. Пошли назад. Я и еще один из нашей команды остались, и после недолгих поисков нам удалось найти квартиру. Хозяйка, встретившая нас неплохо, варила вареники с сыром, пекла пирожки. Нас ничем не угостила, напротив, забрала полчашки от моей каши для пробел. Еще до того, как я начал есть. К ней приехал муж из госпиталя, больной. Она его угощала. Когда я спросил дочь хозяйки, хозяйка вышла, можно ли сварить кашу, она ответила, не знаю, я не хозяйка. Это было утром уже. Вечером я съел кусочек хлеба и лег спать на своей шинели. Хозяйка ничего не дала подстелить. На утро, кое-как умывшись, отправились в дорогу. Со двора барака отъезжала машина. Было очень грязно, всю ночь шел дождь, и машина скользила, не шла. Я попросил шофера подвезти, он отказался. Тогда я сам, когда никто не видел, запрыгнул внутрь. Машина была накрыта брезентом. Я сел на скамейку. Только когда мы проехали 5 км, шофер заметил меня, поругал, но не выгнал. Еще немного проехал, остановил, решил ждать, пока подсохнет дорога. Я вылез. Сзади шло много машин, стал махать. Шофер одной из них, притормозив, усадил в кабину. До Батайска ехал с ним. Он молодой, но самый знающий из всех 4, ехавших под его началом, машин. Он старший сержант. Рука у него была перевязана, и из-под бинтов проступила высохшая уже и запыленная дорогой кровь. Я в порыве благодарности за взятие меня дал ему свой бинт. За несколько часов мы доехали. В кабине сильно качало и подбрасывало до потолка, на что шофер сердито ругался, чистил дорогу. Вышел в центре Батайска. На пропункте наших не было. Пошел прогуляться. Встретил на шоссе эвакуирующихся из Матвеева кургана. Вещи у них были на тачке гружены, сзади привязана тощая и печальная коровенка. Тачку везли старик и мальчишка спереди, одна женщина пожилых лет сбоку и одна сзади. Я прошелся немного с ними, хотя мне было не по пути. Расспрашивал. Матвеев курган противник бомбил ежедневно. Там голод и жить пробел. Наши войска от Матвеева кургана недалеко, в сторону Таганрога, на запад, продвинулись дальше всего и перешли за лиман. Хату свою они оставили красноармейцам на блиндажи. Идут в Ставропольский край. Сейчас здесь налет вражеской авиации. Небо гудит моторами, земля громыхает выстрелами зениток. Дрожат стекла и стены комнаты, но хочется, несмотря на все, рассказать, где я сейчас нахожусь, похвалить хозяев квартиры за их доброту и человечность. Много-много домов обошел я в поисках жилья, но нигде не пускали, говорили «у нас стоят». Здесь тоже мне сказали обычное «у нас стоят», но потом одумались, и я услышал долгожданное «оставайтесь». Остался. Попросил сварить кашу из оставшейся у меня пшеной крупы, но хозяева угостили борщом вкусным с картошкой и рыбой, хлебом и дали пол-литра молока свежего. Ел медленно, заставлял себя так. Насколько мог, затянул радостную встречу свою с пищей. Спал я в отдельной комнате на кровати. Хорошо и удобно. Сейчас здесь и пишу. Только что написал 3 письма в Среднюю Азию, Дербент и Магнитогорск. Известий вчера не слыхал, сегодня тоже. Позавчерашнее известие узнал в редакции местной газеты. Газетка выходит здесь махонькая, и редактор сказал, что даже свой материал они не имеют возможности всегда помещать полностью. Все из-за отсутствия бумаги. Он мне показал прошлогодние номера, выпущенные здесь до прихода немцев. Они были в четверо больше и состояли из 2 страниц каждый. Теперь в Батайске ничего нет. Ни фотографий, ни магазинов, ни покоробленных взрывами зданий. Налеты здесь почти ежедневны. Кстати, сейчас уже нет налета, хотя и отбоя тревоги тоже не было. Много зданий разрушено и много целых пустуют. Люди эвакуировались. На почти всех дверях висят замки. Разрушения принесены самым различным уголкам города, и центру, и окрестностям. Бомбы бросаются неприятелям беспорядочно. Сам Батайск, оказывается, не является пригородом Ростова и отделен от него степью в расстоянии 11-13 километров, не 8, как я полагал. Сегодня ясно, безоблачно, и солнце тепло согревает и землю, и воздух. Команда наша собирается ночевать здесь, но я поеду в Ростов, пусть даже без продуктов. Здесь 2 обстоятельства, но самое главное – желание побродить по Ростову, повидать, сфотографироваться вторично и отпечатать в газете свои стихи. Второе – антисемитизм, преследующий меня везде, где собирается группа. Крымов, сам не русский, но антисемит и шовинист. Этот тип подобный Сеньке еврею с производства и еще многим нерусским людям, способным осмеивать свой народ, нападать на него вместе с русскими антисемитами, предавать его интересы в угоду собственному благополучию. Таких любят, такие везде в числе счастливцев. Взять Сеньку. Он дразнил евреев и чистил их под общий смех и одобрение. Его любили за это. Я же всегда спорю и доказываю, что никакая нация и народ в целом плохими не бывают, а находятся отдельные люди, да, быть может, преобладающие в какой-то конкретной нации, обладающие скверными качествами. Со мной спорили, меня не любили за это. Помню одного украинца, утверждавшего, что под общее одобрение многих, что украинцы все трусы и предатели, и большинство их перешло на сторону врага. Я и тут стал доказывать, что большинство значит больше половины, а украинцев 40 миллионов. И если бы даже половина их перешла на сторону немцев, то это составило бы 20 миллионов. А разве это так в действительности? Меня готовы были ненавидеть за невозможностью доказать мне обратное. И теперь Карымов, он был пробел. Я был там замполитом. Он старшиной одной из палат. Вместе нас выписали. Никогда не слыхал от него ничего плохого. И вдруг стали говорить о начпроде, ругать его. Кто-то сказал, что он еврей, хотя тот и был русским. «Евреи все такие, все мерзавцы», — подметил друг Карымов. «Они в госпитале засели, выписали меня, когда рана еще не залечилась. Где хорошо, там евреи, жиды и жидовки, их недаром немец стреляет. С нами тоже, Абгам, закончим свою тираду», — он театрально махнул рукой в сторону меня. «Он и на фронте еще не был, гад, и сразу в госпиталь», — подхватил другой. «Это меня задело. Я накричал на него. С какой стати, дурак, ты называешь меня гадом? На каком основании?» Он, не ответив, поспешно ретировался. «Я слышал, что защищать евреев или какую-либо другую нацию, будучи ее представителем, неправильно. И называется это как-то вроде национализма. Поэтому я сказал: «А вы знаете, какой вы нации?» «Какой?» — раздалось вокруг. Я ответил: «Советской. Мне не важно, какая другая нация есть у каждого. Мне важно, что это за человек. Это главное. Если Карымов сегодня по дороге ругал сам свой народ, которому он сам принадлежит, называя его трусливым и вороватым, я считаю это ничем иным, как предательством, изменой своему народу. Никогда не бывает плохих наций. Есть люди, представители наций, порочащие свою, пусть даже за счет унижения других». Меня поддержали узбеки, казахи и некоторые русские. Остальные, подняв вой, в буквальном смысле слова, пробел. Апреля 1943-го. Ростов. Хозяйка страшная антисемитка. Безграмотная, но много воображающая о себе. Верит в Бога. Не подозревая во мне еврея, почем попало чистит мою нацию. Ночевать вторую ночь она не позволила. Все время говорит: «Какой у нас воздух плохой». Она хочет меня выжить скорее. Сейчас ухожу.